Колесо заменили раньше, чем Янг успел надеть на женщину новый комплект баллонов. Тем временем бульдозер расчистил бульвар Фолсом до 68-й улицы. Эрнандес отдал команду, и новый конвой проехал еще три квартала среди мертвых остовов машин. Эстакада номер 50 возвышалась на юге непреодолимой стеной, прочерчивая ложный горизонт в промежутках между зданиями. Так близко от цели. Увы, самолет не мог на нее сесть. В 200 метрах от 68-й улицы бульдозер проложил дорожку в узкой стоянке с одним единственным автомобилем — красным «Фольксвагеном Жуком». Дэнсфилд задвинул каркас машины в кусты и поставил бульдозер рядом, освобождая проезд для конвоя. За стоянкой возвышалась двухэтажная постройка в форме буквы «Г». Фасад от земли до крыши был выложен серым кирпичом, окна — светоотражающим серебристым покрытием. Лаборатория, в которой создавался Аркас, размещалась в ближнем крыле. Эрнандес приказал ждать. Майор распорядился, чтобы первыми в здание вошли морпехи, но сначала поменяли баллоны всем остальным. Рут вылезла из джипа и размяла ноги, прижимая лэптоп к груди. Она взглянула на зеркальную поверхность окон, не видя в них собственного отражения и не находя связи с тем, что творилось в душе. В представлении ученой последний полет Эндевора сжался до одного мощного броска. От веры к сомнению, от сладостного предвкушения к ужасу действительности. Янг поменял баллоны Дэнсфилду и Олсону, у которых индикатор уже зашкаливал за красную отметку. Затем, когда остальные солдаты согласились подождать, занялся диджеем и Кэмом. Рут вновь ощутила глубокую благодарность. Такое же чувство она испытала к спасателям на месте крушения челнока. Эта сцена крепко засела у нее в памяти. Солдаты прокладывали путь через город-пустыню с поразительной уверенностью. Как жаль, что некоторым из них уготована роль врагов. Женщина взглянула на Сойера. Уотс и Ругьеро спустили инвалидную коляску с прицепа на землю. Альберт слабо пошевелил рукой. Рут двинулась к нему, но тут же остановилась. Ее пугало собственное возбужденное состояние. Сойер легко раздражался, все утро капризничал, как ребенок. Не стоило его лишний раз дергать. Солдаты со свежим комплектом баллонов за плечами подошли к дверям. Когда отрубилось питание, электронные замки защелкнулись. Но вход для доставки грузов с другой стороны здания был открыт. Через него Фридман и Сойер выбрались на свободу. Однако, чтобы подогнать к этому входу джип, потребовалось бы расчистить еще одну улицу. Эрнандес решил пробить брешь прямо в стене. Во двор здания с чахлыми кустиками и галькой выходило множество больших, от пояса до потолка, окон с ударопрочными стеклами. Лоури сделал 4 выстрела по ближайшему окну, целясь в пол, чтобы не повредить оборудование внутри помещения. Продырявленное стекло добили монтировками, аккуратно вытащив все торчащие осколки. «Можно заходить», — передал по рации Эрнандес. Осмотр занял у него меньше минуты. Диджей выскочил вперед, толкнув Рут в бок. Та чуть не съездила ему компьютером по башке. Сдержавшись, женщина осторожно двинулась с места, всматриваясь в усыпанную галькой дорожку под ногами. Тот примерился к ее темпу, готовый, если нужно, прийти на помощь. Оказавшись, наконец, внутри здания, Рут не ощутила восторга. Она чувствовала себя, как в мышеловке. После яркого дневного света все казалось темным и неясным. Администрация и кабинеты руководства, скорее всего, занимали второй этаж. Обычно лаборатории устраивали на первом. Таскать тяжелое оборудование наверх не имело смысла. Значит, и вытаскивать его будет легче. Особенно через двухметровую пробоину в стене. Отряд оказался в просторном прямоугольном зале с застекленной секцией, занимавшей почти половину правой стены, герметичной камерой. Это сооружение представляло собой лабораторию в лаборатории, но даже главное помещение с белым кафельным полом и белыми панелями, с утопленными в потолок лампами дневного света, выглядело стерильным. С левой стороны выстроились в ряд стандартные ПК с наборами зондов. Один из мониторов в конце стойки был сброшен на пол. Рядом валялся опрокинутый стул. На мгновение Рут показалось, что Эрнандес и его люди, никого не дожидаясь, принялись обыскивать зал. Но она тут же поняла, что беспорядку 15 месяцев. «Боже, сделай так, чтобы мы нашли все, что нужно!» — мысленно попросила она. Застекленный бокс площадью был порядка 85 квадратных метров. С левой стороны из него торчала телефонная будка воздушного шлюза. Справа, между стенкой бокса и стеной здания, громоздились разветвления коллектора. Почти все пространство внутри бокса занимали компьютеры, микроскопы и высокоточный лазер. Три массивных блока в один ряд. Рут медленно приблизилась к стеклянной перегородке. В наушниках звучали голоса солдат, напоминавших друг другу о необходимости смотреть под ноги. Они тащили инвалидную коляску с Сойером. «Не урони! Он нарочно раскачивается!» «Эй, ученые!» — позвал Эрнандес. «Вы должны быстро определить, что здесь ценного, по степени важности. У нас не хватит места, чтобы собрать все оборудование. Идите сюда. Сержант Гилбрайт выдаст вам стеклографы, вы сможете отметить...» «Первым делом найдите генераторы», — перебила его Рут. «Майор, пошлите кого-нибудь найти генераторы. Здесь есть автономные системы питания. Можно прогнать пару опытов». «На это нет времени». Рут отвернулась от стеклянной стенки и нашла Эрнандеса в группе коричневых костюмов. Вскинув обе руки, он вращал ими над головой, указывая направление движения. «Вы понятия не имеете, как...» Рут прикусила язык, не договорив фразу до конца. «Нам очень важно попробовать». Она здорово рисковала, привлекая к себе внимание на общей чистоте. Уж теперь-то сенатор Кендрикс точно прослушивал их разговоры. Хотя бы ради того, чтобы определить, не напрасно ли потрачено авиатопливо. «Доктор Голдман!» — откликнулся Эрнандес. Звук собственного имени отозвался в ушах Рут, как скрип железа по стеклу. «Запас воздуха ограничен, а грузить придется многое. Возвращение должно занять меньше времени, чем дорога сюда. Но этого никто не гарантирует». «Какой смысл возвращаться, пока у нас нет уверенности, что мы нашли то, зачем прибыли?» «А ведь она права», — встрял диджей. «У нас в запасе 6 часов. Прежде чем бросать в кузов все подряд, выделите хотя бы половину времени на испытание». «Господи, неужели я сама говорила с таким же гонором?» — мелькнула в голове Рут. Как много следовало учитывать. Она сменила тон на более дружелюбный. «Мы не предлагаем остальным стоять без дела. За это время можно погрузить массу другого оборудования». «С чего вы взяли, что здесь есть генераторы?» «Фридман хорошо понимала, с чем имеет дело. Вы только посмотрите на эту гермокамеру. Такие штуки не выпускают без запасного источника питания. Городская сеть слишком ненадежна. Без местного генератора любое отключение тока привело бы к потере герметичности». «Ну хорошо», — легко согласился Эрнандес, хотя, вероятно, вся операция была расписана у него по минутам. Таймер в голове майора исправно работал с момента вылета из Колорадо. «Даем вам 2 часа, не больше, и чтобы потом никаких возражений. Один из вас, не теряя времени, пусть начинает сортировку оборудования прямо сейчас». «Молодец», — подумала Рут. «Лидвилл не заслужил его преданности. Как там говорил Джеймс, майор жизни не пожалеет ради нашей защиты». Очень скоро командир отряда будет вынужден выполнить свой долг, а она — предать этого смелого человека. «Капитан», — распорядился Эрнандес, — «пошлите своих людей на поиски генераторов и разберитесь с ними. Эрмана, как там Сойер?» Коричневые костюмы пришли в движение. Часть из них устремилась к единственному выходу. Капитан Янг приказал своему подразделению переключиться на 6-й канал. Кэм подкатил коляску с Альбертом поближе, ответив на ходу. «Он хочет поговорить с Рут, сэр». Фигура ученой заметно отличалась от остальных странными очертаниями. Одна рука свободна, другая в гипсе, прижата под резиновой оболочкой к телу. Кэм направился к ней, безошибочно вычислив ее среди военных. Рут наклонилась и сделала глубокий вдох-выдох, пытаясь унять тревожную дрожь. Лицевой щиток Сойера покрывали подозрительные разводы, смазанные следы пальцев. Видимо, он сначала хватался руками за грязные колеса инвалидной коляски, а потом тщетно пытался почесать волдыри на лице. А может быть, закрывал лицо руками от ужаса? Или даже, позабыв об опасности, порывался снять шлем? Что бы ни случилось раньше, теперь он был весь внимание. Здоровый глаз ярко горел на отекшем, перекошенном лице. «Рехай!» — донесся слабый голос из-под шлема. «Спасибо, что Тафеси!» «Спасибо, что довезли», — перевел Кэм. Очевидно, в его сумеречном состоянии очень важно было зафиксировать сам факт прибытия на место. «Разумеется», — Рут улыбнулась, — «сейчас включим питание и прогоним пару тестов на вашем железе». «Уху!» — Сойер одобрительно качнул головой. «Я проработала в нанотехе больше 10 лет, но никогда не видела ничего подобного». «Светская болтовня на кладбище, да и только». Однако Сойер отчего-то мотнул головой из стороны в сторону, а не сверху вниз. Время уговоров и комплиментов закончилось. Он окончательно отбросил собственную гордыню. «Наэхау!» — моргая, произнес он. Качая головой, Сойер выпустил собеседницу из поля зрения, и теперь глаз Альберта, пытаясь найти ее, дико вращался. Что в его взгляде? Безысходность? Сойер что-то промямлил, и Кэм передал его слова. «Посмотрите наверху. Фридман везде держала копии. И дома, и в рабочем кабинете. Дача срылся только в лаборатории». Рут подавила желание самой развернуться и побежать на поиски. Она все еще боялась вывести Сойера из равновесия. «Диджей!» «Я слышал, спроси, где конкретно?» Сойер послушно объяснил. «Кабинет Фридман, 2-я дверь от лестничной площадки, с левой стороны, посмотрите в столе или в шкафу для документов». Диджей и 2 морпеха побежали на 2-й этаж. В это время мастер-сержант спецназа Олсен сообщил по рации. «Похоже, в генераторах закончилось топливо. Разрешите заправить и запустить, сэр?» «Валяйте», — ответил Эрнандес. Кэм повторил за Сойером. «Если наверху ничего нет, посмотрите в компьютерах рядом со сканирующим зондом. Датчис все стер, но для хорошего хакера восстановить удаленные с жесткого диска файлы не проблема. По крайней мере, сможет получить первичные схемы компонентов Аркаса. За спиной Рут послышался шум. Очевидно, тот и Эрнандес подошли к компьютерам. Она не сводила глаз Сойера, удивляясь перемене в его поведении. Тот продолжал разъяснение. Кэм вторил. «Если найдете весь комплект, возьмите за основу модель R1077, поняли? R1077. Она без предохранителя, и масса меньше миллиарда атомных единиц. Программируемый запас составляет лишь 25%. Однако этого должно хватить для алгоритма репликации вашего ключа распознавания». Сказав «вашего», Альберт возложил ответственность за удачу или неудачу на других. Очевидно, его война с самим собой подходила к концу. Невероятная сила воли, злость, тайные страхи не смогли одержать верх над стекавшей из уголка рта слюной и превратившимся в безжизненные культи руками и ногами. Сойер мог протянуть еще лет 5, но понимал, что умирает. Рут еще раз улыбнулась, уже без натуги. Острый взгляд Сойера скользнул по ее скривившимся в горькой усмешке губам. Он кивнул. Лаборатория пробудилась к жизни какофонией жужжания и писка. Когда закончилось питание, многие приборы еще работали. Лампы дневного света, поморгав, залили помещение ослепительным сиянием. Безмолвный диалог между Рут и Сойером прервался. Альберт отвернулся. Его лицо, после минутной попытки силой воли удержать разбегавшиеся мысли, обмякло. Сосредоточенный взор создателя Аркаса начал угасать. Диджей появился с небольшой сумкой на молнии, набитой компакт-дисками и металлическим футляром размером с джентльменский портсигар. Он с гордостью продемонстрировал находку остальным. Спецназовцы тоже вернулись в лабораторию. Диджей, ступая между ними, вызывал легкое, как ветер на поверхности воды, возмущение. Большинство, стараясь разглядеть, что он несет, делали несколько шагов следом. Рут простила коллеге самодовольную ухмылку. В футляре на подкладке из губки покоились 16 вакуумных пластин толщиной не более ногтя. По сравнению с нанороботами, предназначенный для человеческих рук контейнер был просто астрономических размеров. Для удобства крохотные элементы смонтировали на углеродных пластинах. Это был не Аркас. Фридман никогда бы не вынесла полностью запрограммированный наноробот за пределы герметичной камеры. И все-таки даже отдельные компоненты могли помочь составить цельное представление о технологии, а базовые прототипы с минимальными переделками сыграть роль вакцины. На дисках обнаружились новые дивные секреты. Сойер насторожился, когда диджей показал ему ярко-розовую сумку с лупоглазым личиком крутой девчонки из одноименного мультика. На мгновение перед Рут возник образ настоящей Фридман. Женщины, решившей раскошелиться и купить сумочку покрасивее вместо безликой стандартной модели. 12-я серия. Передал Кэм, программа репликации на дисках с 12-й серией. Кто-то схватил Рут за руку, она подняла глаза. Вокруг Сойера толпилась кучка светло-коричневых костюмов. Остальные, поодаль, собирались вытаскивать оборудование на улицу. Сдвигали стулья в угол, отключали компьютеры от сети, отсоединяли клавиатуру. Женщину держал за руку капитан Янг. «То, что нужно?» — едва слышно спросил он. Командир спецназа говорил с отключенной рацией. Он вплотную приблизил к ней лицо, что заставило женщину отпрянуть. Янг сделал еще один шаг навстречу и притянул ее к себе, прижавшись шлемом к шлему ученой. При непосредственном контакте звуковые волны проходили куда лучше. «Нашли, что искали», — отчетливо повторил капитан. Поколебавшись, Рут кивнула. Янг кивнул в ответ и, опустив ее руку, потянулся к выключателю рации на поясе. Его голос заполнил общий канал связи. «Зеленый, зеленый, зеленый!» Капитан сдернул с плеча винтовку.